Знаете? А кто это? А это из клиники у вас насчет пули под сердцем. А, из клиники? Да-да-да. Так-так. Болеешь, а что сделаешь? Годы такие. Ну, старость не радость. Сколько вам сейчас лет-то? А то я сейчас не посмотрел, у меня тут записано. На 71, 72 уже пошел. Ой-ой-ой, а говорили 92 года. Нехорошо брать в регистратуре. Да почему? Я у вас в регистратуре давно уже не был. Ага, ну понятно. Да. Ну, что там, понимаешь? Да тут нам сказали про внучек, про ваших, что что-то балуются они все. Да, немножко. Не, почему? Младшая работает, а старшая замуж собирается. И все деньги у деда, наверное, да, клянчат? Дед, ну, да? Ну, конечно. Ух. Забрали этот, как его, сберкнижку. О, как, Саш, что же они так делают, зачем? Ну, и дочка не отдает. А как же теперь это, что же теперь делать-то? Да я сам без денег сидишь, да и все. А есть чего? Ну, вот внучка младшая принесет там это раз в 3 дня или 4, как свободно, так применит там, молочка до сметанки принесет. Ну, там, понятно. Ну. Давайте, Александр Иванович, мы вам будем носить. Тоже у нас тут иногда есть, не доедают тут больные. Ой. Хлеб, кашу. А? Хлеб, кашу. Да хлеб она приносит, я хлеб-то не сильно-то уважаю-то. Не то, что уважаю, но не так сильно напрягаю. Ну, я шашлычок тоже больше люблю, честно говоря. А? Я шашлычок тоже больше люблю, честно говоря. Ну-ну. Ну, я вот золотую рыбку беру, да, этот. Да пиво, да? Не, я пиво вообще не любитель. А. Не любитель. Сейчас я вообще сказал, пить не буду до самой смерти. А дочка не верит. Говорит, ты обещаешь, а все равно. А, ну вон чего. Чего там еще-то у вас новенького, хорошего? А, больше ничего хорошего нет. Ага, все по-старому, да? Ну. А я слышал... хороший. Ну, понятно. Но... Я слышал, там у вас что-то это, своровали какие-то лапти, сковородки. Не, я этим не интересуюсь. Ага, ну понятно. Я этим вообще не интересуюсь. Угу. Меня интересует только то, что он сберкнижку не отдает, елки-палки, тут без денег сидишь, вот это плохо. Ну, конечно, плохо, естественно. Не выпить ничего, понятно. Да нет, то я пить тоже меня не тянет. Я вот уже 2 недели не пью, так мне она что есть, что нет, это даже ну, даже. Понятно, понятно, ну, конечно. Да. Ну, ладно, хорошо, хорошо. Ага. Ну ладно, привет вам от атлета тоже. Давай. Дай бог, дай бог. Ага. Ну я ему тоже от вас передам привет. Передайте, а. Ага, ну все, счастливо. И вам счастливо. А не болейте, болейте там, да. Ну, да болеешь, а что сделаешь? Ну, старость такая, старость не радость. Здорово. Я давно уже понял, что старость не радость. Понятно. Да. Ну ладно, выздоравливайте. Вам-то, слава богу, еще нету 70 уж. Да нет, конечно. Ну, а вот как стукнет, так и начнется старость не рада вспоминать. Угу. Ну, так точно. Понял. Ну, это факт. Это факт. Это факт. Ну ладно. Ну ладно. Ага. Ну все, счастливо. И вам счастливо-то. Ага, давайте, не болейте. Пока. Пока.